Бао Юн вступил с ними в бой, они не могли его одолеть и обратились в бегство. «Опять вы за свое!» — рассердился чиновник. «Если бы это были разбойники, разве они с вами не справились бы? Рассуждать тут нечего. Проверьте, что пропало, составьте список, а я доложу начальству». Цзя Юнь, а за ним и все остальные, вновь направились в комнаты, где жила матушка Цзя. Там уже были Си Чунь и Фэнзе, которая пришла сюда, несмотря на то, что плохо себя чувствовала. Цзя Юнь справился о самочувствии Фэнзе, поздоровался с Си Чунь, затем все приступили к проверке вещей. Поскольку Юань Ян покончила с собой, а остальные служанки во главе с Ху По уехали сопровождать гроб, никто не знал, какие вещи принадлежали старой госпоже, ибо они все время находились под замком, и описей на них не существовало. Поэтому сейчас трудно было что-либо установить. Мы только знаем, что в сундуках и шкафах было полным-полно вещей, а теперь все исчезло, говорили служанки. Чтобы их перетаскать отсюда, потребовалось немало времени. Куда смотрели сторожа? К тому же убитый приемный сын Джоу Жуя. Конечно, он действовал заодно с разбойниками. Услышав это, Фэнзе вспыхнула от гнева и приказала: «Всех женщин, которые дежурили ночью, связать и передать военным властям. Пусть их хорошенько допросят». Раздались вопли, причитания, и все провинившиеся взмолились о пощаде. «Если вы не знаете, удалось ли этим людям избавиться от наказания и куда девались пропавшие вещи, загляните в следующую главу». Глава 112, в которой повествуется о том, как Мяо Юй при жизни постигла великое несчастье и как охваченная безумием наложница Джао собралась уйти в потусторонний мир. Итак, Фэнзе приказала связать женщин, дежуривших ночью, и передать их военным властям для допроса. Женщины, бросившись перед ней на колени, умоляли о прощении. «Бесполезно!» — кричали им Цзя Юнь и Лин Джисяо. «Господин Цзя Джен, уезжая, наказывал хорошенько смотреть за домом. Раз вы провинились, извольте отвечать. Никто за вас не станет заступаться. Если вину свалить на сына Джоу Жуя, будет неудобно госпожа Ван, так как Джоу Жуй — ее старый слуга. Да и другие ее слуги попадут под подозрение». «Да чего с ними разговаривать?» — задыхалась от гнева Фэнзе. «Пусть уведут. Властям заявите, что пропали вещи, принадлежавшие старой госпоже, а какие именно, мы узнаем у старших господ. Когда господа возвратятся, составим опись всего пропавшего и пошлем в Ямынь. В Ямынь по гражданским делам мы тоже сообщим обо всем». Цзя Юнь и Лин Джисяо поддакнули ей и вышли. Си Чунь не осмеливалась вступать в разговор, она только плакала и приговаривала: «Никогда мне не приходилось видеть ничего подобного. И нужно же было, чтобы именно на меня и Фэнзе свалилось такое несчастье. Как мне теперь показаться на глаза господину и госпоже? Они скажут, что оставили дом на меня, а я не смогла усмотреть. Какой позор!» «Разве все зависело только от нас?» — возразила Фэнзе. «Виноваты в первую очередь сторожа». «Тебе хорошо говорить!» — вскричала Си Чунь. «Ты больна, из тебя никто не спросит. А как быть мне?» «Это моя заловка подговорила старшую госпожу оставить меня присматривать за домом. Погубила я свою репутацию. Сичунь горько зарыдала.